Глава вторая. Кира. Тяжело дыша, я бросилась на закрывшуюся за охранником дверь. «Откройте!» — крикнула, дергая ручку. «Выпустите меня! Вы не имеете права! Когда все узнают...» Осеклась и сделала глоток воздуха. Дернула еще несколько раз. Бессмысленно. За дверью, как и в квартире, стояла глухая тишина. Рука ныла после грубой хватки, притащившего меня сюда бугая. Страх накатил резко, захлестнул с головой. Сбоку что-то зашевелилось. Сердце едва не выскочило из груди от испуга. Я резко развернулась и наткнулась на собственное отражение в огромном во весь рост зеркале. Коридор был больше, чем моя комната в общаге. От всего тут так и пёрло деньгами. «Спокойно», — сказала я самой себе, пытаясь справиться со страхом. «Выход есть всегда, сейчас он тоже должен быть. Должен». Я снова прислушалась, но из-за двери не доносилось ни шороха. «Стережёшь меня, козёл?» — крикнула, изо всех сил ударив кулаком. На глаза попалась ваза, и я, схватив ее, отправила в дверь. За ней подвернувшуюся под руку статуэтку. «Ничего». Я попятилась. И еще, до тех пор, пока не наткнулась спиной на дверной косяк. О том, что я одна в квартире беспощадного скота Молотова, которому перешла дорогу, лучше было не думать. Телефон вместе с вещами остался в ресторане. Все, что у меня есть — платье официантки и дурацкий бейдж. Из огромного окна в кухне, подсвеченный огоньками, город было видно как на ладони. Этаж 10-й, а то и 15-й. Надежды найти городской телефон оказались пустыми. Выход из квартиры был в прямом смысле один — балкон. Только ничем хорошим для меня это бы не обернулось. В гостиной Молотова стояла барная стойка. На полках бутылки с дорогим алкоголем. Откупорив одну, я принюхалась и поморщилась. Ненавидела спиртное с детства. Хотя то, что пил Макар Игнатьевич Молотов, пахло дорого. Открыла другую и сделала маленький глоток. «Нет», — тихо сказала самой себе, хотя желание напиться до обморока было сильным. На глазах наворачивались слезы. Я влипла и влипла конкретно. С другой стороны, что он мне сделает? Запугать попробует? Да пусть пугает. Нечем пугать, пуганая уже. Еще раз обойдя квартиру, я остановилась в спальне с большой кроватью и тянущимся вдоль одной из стен шкафом. Окно и здесь было просто огромное, вид из него шикарным. Любитель комфортной жизни. Да за цену ковра под ногами можно было бы вылечить не один десяток брошенных животных. Но таким, как этот божок, плевать на слабых. Злость вернула силы и решимость. Нет уж, не стану я сидеть и ждать. Бросилась в коридор и сразу услышала шум. А через секунду в квартиру зашел Молотов. «Мать твою за ногу!» Процедил он, звякнув рассыпанными по полу осколками, и посмотрел прямо на меня. Мне стало жутко, по телу пробежал холодок. Глаза у него были черные, взгляд... взгляд убийцы. Пятно на рубашке стало темным, как запекшаяся кровь. Он сделал шаг ко мне, прямо по хрустящим под ботинками стёклам. Я инстинктивно подалась назад. «И где твоя смелость, Кира?» К холодку прибавились мурашки. Голос у него был вкрадчивый и мягкий, но это было обманом. Я расправила плечи. «Вы не имеете права меня тут держать», — сказала, мысленно приказывая себе стоять на месте. Он презрительно искривил уголок губ. «Правда?» «Это похищение. Или вы не знаете законы, Макар Игнатьевич?» Он прищурился. Распустил узел галстука и, вытянув, бросил его поверх лежащего на тумбочке пиджака. «Здесь я сам себе закон, маленькая мерзавка». «Вам это с рук не сойдет. Выпустите меня немедленно! Я...» «Не сойдет? Он наигранно посмотрел на ладони. «Как видишь, кровь твоих шавок сошла, так что...» И усмехнулся, цинично, мерзко и нагло, с ощущением полнейшей безнаказанности. Захотелось поёжиться. Хруст стекла прошелся по нервам. «Меня искать будут». «И кто же?» Он осмотрел меня с головы до ног. «Твои блохастые шавки? Кому ты нахрен нужна? У вас таких по общагам немерено. Одной больше, одной меньше». «Друзья меня будут искать. Родители». В отчаянии соврала я. «Пусть ищут. Может быть, найдут». Внезапно Молотов расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и шагнул ко мне. «Что вы...» «Да плевать на инстинкты». Я подалась назад. Он расстегнул вторую и сделал еще шаг. «Не смейте!» В панике я бросилась к двери. «Стоять!» Перехватив, он отшвырнул меня обратно. Я бросилась снова, ударила его, впилась в руку ногтями. «Сука!» Рявкнул он и оттолкнул меня. Бедро ошпарило болью, сверху что-то посыпалось, стукнуло в плечо. Сидя на полу рядом с перевернутым столиком, я в ужасе смотрела на приближающегося Молотова. «Боже!» «Вы не посмеете!» — крикнула, отползая назад. Он приближался. Третья пуговица рубашки, четвертая. Бронзовую грудь покрывали колечки темных волос, под ремень брюк убегала темная дорожка. Молотов прошел мимо, к бару. Взял бутылку и, откупорив зубами, отпил несколько больших глотков. Поставил с грохотом на стойку. Казалось, на меня он не смотрит, но я знала, что это не так. Стоило пошевелиться, как он припечатал меня к месту тяжелым взглядом. «Сидеть», — процедил он и сам уселся на высокий барный стул. Смотрел на меня из глубины гостиной и медленно пил дорогое пойло прямо из горлышка. Мысли вертелись с дикой скоростью. «Может быть, он напьется? Может, я успею добежать до двери быстрее него?» Хотела встать, но едва подумала об этом, он снова рявкнул. «Сидеть, мерзавка!» Бутылка опустилась на стойку во второй раз. Молотов шел ко мне, и теперь я точно знала. Это конец. Сглотнула в отчаянии, замотала головой. Его ботинок уперся мне в ногу. Он смотрел на меня сверху вниз, как на грязь под ногтями, а я не могла заставить себя пошевелиться. Последняя пуговица оказалась расстегнутой. Сама не знаю, как подскочила. Кинулась на него, ударила в грудь коленкой, ногтями полоснула по коже. Он было схватил меня за волосы. Нет уж, умру, но не позволю. Что есть силы, вцепилась зубами ему в ладонь. «Сука!» Голова поплыла от удара об стену. Перед глазами потемнело. Он подошел вплотную и сдавил мой подбородок. В нос ударил запах вина, коньяка и дорогого одеколона. «Кира, значит?» Сжал еще крепче. «Маленькая глупая девочка. Ты даже представить себе не можешь, во что вляпалась. Ты запомнишь эту ночь. Навсегда». Он отпустил меня и рывком снял рубашку с плеч. Я видела только его лицо, черные глаза и плотно сжатые губы. Замотала головой и почувствовала вкус собственных слез. «Не надо!» Просипела, не узнавая собственный голос. И вскрикнула, запоздала, поняв, что это всего лишь рубашка. Молотов кинул мне в лицо рубашку. «Будешь стирать до тех пор, пока она не станет белой». Я уставилась на него, слабо соображая, о чем он. Обнаженный по пояс, Молотов прожигал меня ненавидящим взглядом. Против воли я посмотрела на его грудь, на живот и застегнутую пряжку ремня. Сглотнула вязкую слюну и вернулась к лицу. «Стирать? Рубашка?» Вздернула подбородок и швырнула рубашку обратно. «Самонадеянное хамло! Да пошел он к черту!» «Я вам не прачка!» — выдавила сквозь слезы. «Ничего я вам не буду стирать!» Голос дрожал, и я сама явственно слышала эту дрожь. Он тем более. «Не будешь?» Он резко, одним выпадом схватил меня за руку выше запястья. Поддернул к себе, и я, вскрикнув, ударилась ему в грудь. Тут же полетела вниз, тщетно пытаясь хоть за что-нибудь ухватиться. Упала на диван и затаила дыхание. Молотов навис сверху, и я опять вдохнула смесь дорогих запахов. «Ты, маленькая тварь, будешь делать все, что я скажу». Холодно процедил он мне в лицо. Схватил за волосы и рванул так, что в глазах поплыло. Но ему было мало. Он сдавил еще сильнее. Склонился так, что наши губы почти соприкоснулись. «Считай, что ты у меня в гостях, Кира». Прошипел он с угрозой и сделал паузу. «До выборов месяц, и ты не выйдешь отсюда, пока я не получу то, что мне нужно. А нужна мне, как ты догадываешься, победа». Он разжал пальцы так же резко, как и схватил меня. Его дыхание исчезло, вместо него появились пальцы. Медленно, с обманчивой нежностью, он обвел ими мои губы, погладил по скулам и стиснул подбородок. Глаза его сверкнули. «Что будет после выборов, зависит исключительно от тебя. Будешь паинькой, твои хвостатые твари и пустоголовые дружки тебя увидят. Нет?» Он многозначительно помолчал. «Выбор за тобой». «Отпустите меня». Получилось жалобно и тихо, со слезами и мольбой. Молотов гнусно усмехнулся. Небрежно похлопал меня по щеке и встал. Больше я не чувствовала ни тяжести его тела, ни запаха. Он больше не держал меня, но дышать все равно было трудно. А подняться не было сил. Слёзы покатились резко, плечи задрожали, и я громко всхлипнула, готовая взвыть от того, что он это видит. Он поднял с пола рубашку. «За свои поступки нужно отвечать, Кира». И швырнул в меня. Рубашка упала мне на грудь. Молотов вернулся к стойке и всё-таки налил коньяк в стакан. Меня трясло, губы дрожали, слёзы не переставали катиться. С трудом присев, я одёрнула задравшийся подол. «Вы вор и мошенник. У вас нет ни чести, ни совести. Вам всё вернётся. Всё». «Знаешь...» Он вдруг расстегнул ремень. «Я думал, что ты долбанутая психопатка. Но, судя по всему, ты просто дура». Я сдвинула ноги, вжалась в подлокотник дивана. Надо было молчать, но я не могла. «Вставай», — приказал он и стаканом показал мне на дверь. Я осталась сидеть. Молотов ничего не сделал. Сел напротив и, не выпуская ремень из рук, чего-то выжидал. Когда стакан в его руках опустел, он плеснул себе ещё порцию. Прошло минут 10, не меньше. Чем дольше тянулось время, тем сильнее натягивались нервы. Дико ныло бедро и подбородок. Спина затекла, а рубашка в руках стала казаться тяжёлой. Когда опустил и третий стакан, мерзавец всё-таки вспомнил обо мне и ударил себя ремнём по бедру. Подошёл и кинул рядом его со мной на диван. Пряжка ударилась о мои пальцы, и я отдёрнула кисть. Расставив ноги на ширину плеч, Молотов стоял напротив, и я не знала, что он сделает в следующую секунду. «Что делают с непослушными бестолковыми псинами? Дрессируют?» Не успела я опомниться, как он рывком стащил меня с дивана. Я слетела прямо к его ногам. «Вставай!» — рявкнул он и сгрёб меня за шкирку, как котёнка. Взглядом указал на оставшуюся на ковре рубашку. Я подняла. «А теперь туда!» — подтолкнул в сторону двери. Я подчинялась приказам, не думая, и больше не возражала. Ударившаяся о пальцы пряжка, абсолютно чёрные глаза и пробирающий до костей жёсткий голос были последним предупреждением. Откуда-то я это знала точно. Он зол и пьян, а это очень плохое сочетание, тем более для того, кто способен на всё. В дверях ванной я перехватила взгляд Молотова. «Либо ты будешь меня слушаться, и через месяц я про тебя забуду, либо я удавлю тебя. Поняла?» Вкрадчиво спросил он и заставил меня вжаться в стену. «Поняла?» «Поняла», — ответила одними губами, задыхаясь от слёз. «Молодец». Он провёл кончиками пальцев по моей скуле, шее, обрисовал ворот платья. «Что там положено хорошим собачкам?» Пошарив в кармане брюк, он достал конфетку, развернул и поднёс к моим губам. Взглядом показал, чтобы я открыла рот. Я послушалась, и он положил конфетку мне на язык. «А теперь иди в ванну и постирай всё, что испоганило. Не люблю грязные вещи. И когда мне перечат, тоже не люблю». У него даже походка была хищная. Пока он шёл по коридору, я смотрела ему в спину. Ноги подкашивались, хотелось заскулить. Молотов поднял пиджак и галстук, вернулся ко мне и молча отдал. Потом снял брюки и положил поверх груды вещей в моих руках. «Прошу», — показал на ванную. «Можешь ни в чём себе не отказывать». «Ты ублюдок», — прошептала я. «Зря я это сказала. Чернота, которая была в его глазах до этого, разверзлась и стала абсолютной. Он вырвал у меня вещи и швырнул в ванную. Втолкнул меня внутрь и захлопнул дверь. Всё, что я увидела перед тем, как он запер меня, его искажённое злостью лицо и плотно сжатые губы. Почему-то подумалось, что если бы он не запер меня, то убил бы. Точно убил».